проходят дни, и жизни наши годы, прощальный приближается закат. И плоть уйдет во мраке тленья своды, а дух Творцу, где вечной жизни сад. Мы будем помнить тихий час крещения, завет с тобой пред небом и землей. Души и радостное пение, и это право быть навек с тобой. Но главное, что нам всего дороже, что будет с нами вечно пребывать. Любовь Твоя, великий вечный Боже, с небес сошедшая, чтоб счастье дать, мы будем помнить тихий час крещения, завет с тобой пред небом и землей. Души и радостное пение, и это право быть навек с души.